Интермедия. Имперские рыцари против Огра. Ох, мне совсем не хочется этим заниматься. И вообще, почему я должен заниматься чем-то вроде уничтожения Огра? Наверное, это значит, что уничтожение Огра – это единственное, что можно доверить убогому, что даже не смог тренировать героя, хотя он ему и был поручен тем существом. Меня злит даже воспоминание. Эти сумасшедшие из религии божественного мира. Хотя я и говорил, что я выращу из него сильнейшего героя, но они забрали его у меня. Империя также. Почему Империя так легко согласилась с религией божественного мира? Такая большая страна должна проявлять больше самостоятельности. Хотя император меча этого поколения обычный человек, у которого только титулы есть. Так что все свои надежды он возлагает на своего будущего ребенка. Из того, что я слышал, принц, который был рожден несколько лет назад, говорят, прирожденный гений. Так что даже в венах этого обычного человека все еще течет королевская кровь императора меча. Хотя ко мне, кого отправили в этот удаленный регион, все это не имеет отношения. Место назначения – граница с демонами Фордазара. Для моих достижений и способностей это выглядит несколько странно. Похоже, моя история о том, что я защитил героя, не прокатила, да? Может быть, из-за сомнений в этом религия божественного мира и выпихнула меня сюда. Господин Ронанд, мы приближаемся. Это лес, где обитает Огр. Моя мотивация и так невысокая упала еще ниже от этого радостного крика рыцаря. Даже если и так, то смысл кричать какой? Я и так это вижу. У него слишком громкий голос. У меня от него голова будет болеть. Владелец голоса – имперский рыцарь Неодос. Он слишком загорелся, такой шумный и к тому же еще и бессмысленно силен. Бестолковый чудак. Хотя его возраст и близок к моему, мы не часто общаемся, поскольку у нас разные направления деятельности. И так как меня отправили в этот удаленный регион, мы и двигаемся теперь вместе. Неодос пробился в рыцари из простолюдинов, поэтому постоянно в этом захолустье. Я обычно был в центре империи, там я его встречал несколько раз, из-за его бестолкового поведения я его лицо и запомнил, в отличие от лиц остальных людей. Он даже мою память заставляет тратить на всякое ненужное. Если мы объединим магию господина Ронанда и мою технику меча, мы будем неуязвимы. Так что у Огра нет никаких шансов. В атаку! Он бессмысленно поднял свой меч в небеса и попытался ускориться. Вот блин, какой же он бестолковый. Стой! Я слышал, что Огр, который обитает в этой области, уникальный. Если ты бросишься на него без подготовки, потери среди солдат вырастут. Хм-хм. Все, как и говорит господин Ронанд. Я все время об этом забываю. Да нет, ты не забываешь, ты просто вообще думать не умеешь. Итак, ученик Н2, ты слышала информацию об Огре, верно? Да, конечно, учитель. Могу я узнать, почему я была единственным, кто слушал об этом в течение часа? Хотя в гильдию мы ходили вместе. Не можешь. Не хочу тратить свое время на ученика Н2. Вместо того, чтобы заниматься сбором информации об Огре, я лучше посвящу себя изучению магии. Хотя учитель и остальные и не слушали, но у Огра есть множество особых способностей. Кроме того, он, похоже, разумен. Эффект известных способностей, которые подтверждены, – внезапное исцеление. Говорят, вылечивает не только раны, но и восстанавливает ману и стамину. Следующее – внезапный рост физических показателей. Правда, я слышала, что на короткое время, но, похоже, он использует ее вместе с полным восстановлением. Так что это становится проблемой. И последнее, но также важное, у него, похоже, есть способность создавать магические мечи. Магические мечи? Никогда не слышал о такой способности. Я тоже не слышала о таком. Информация не подтверждена, так что только слухи. Но точно известно, что магических мечей у него много. Огр, который владеет магическим мечом? Я должен скрестить с ним свой клинок. Не стоит оно того. Что известно про способности этих магических мечей? Известно о магической мече молнии, огненно-магической мече и, похоже, еще и взрывающиеся мечи, которые он закапывает под землю. Закапывает под землю? Я слышала, что если наступить на то место, где они закопаны, то они взрываются. Большинство авантюристов погибло именно от этого. Интересно. Есть еще идиоты, которые использовали магические мечи так. Магический меч трудно создать, и они редкость. Заставить их взрываться неразумно. Если на каждый меч придется по жизни одного авантюриста, то это просто разорительно. И тем не менее он это делает. Похоже, это действительно становится интересно. Вот, Теперь я заинтересовался. Мне стало не так скучно. Похоже, если заполнить магический меч магии до определенного предела и закопать, то он может взорваться. Это та информация, которая досталась авантюристам ценой тяжелых потерь. Тогда, получается, можно просто ударить по земле магией ветра, да? Это возможно только для учителя с его астрономическим количеством маны. Глупость. Даже ты это сможешь. А? Я? Это юная девица, младшая дочь какого-то местного дворянчика. И хотя у нее есть талант, но толку от нее никакого, поскольку она ленива и не умеет нормально общаться. Поэтому я ее и выбрал. Хотя то существо доверило мне воспитание героя, что я провалил. Но по крайней мере я решил, что попробую и поэкспериментирую с воспитанием различных людей в качестве своих учеников. Как итог, я кое-что осознал. Учить и направлять людей оказалось сложнее, чем я думал. Все-таки меня назвали гением. Я все легко схватывал, но когда я начал учить других, оказалось, что они не понимают даже самых простых вещей, которые им говоришь. Не могу понять, что в этом непонятного. Когда я приступил к поискам причины, по которой они этого не понимают, я пришел к другому решению. Оказывается, обучая других, я и сам учусь. То существо, наверное, понимало это, поэтому и поручило мне героя. Как и ожидалось. Нереально, нереально, нереально! Девчонка, нельзя решать, что возможно, а что нет, даже не попробовав. Только так вещи, которые казались невозможными, становятся обычными. Просто постарайся это сделать, не бойся. Даже если у тебя ничего не получится, я просто посмеюсь над тобой. Учитель, вы ужасны. Ты неправильно произнесла слово «прекрасны». Вместе со мной и Неодозом едет еще 100 рыцарей. Как Угар атакует нас? Прямо викторина?